вплавь. Уже во время посадки на судно, следовавшее из Поседонии в Сибос, Адраний обратил внимание на трех державшихся вместе юношей. Устроившись под мачтой, они завязали беседу. По их вещам, далеким от торговли и часто повторяющемуся имени Пифагор, Адраний понял, что это его попутчики. Один из них, судя по тоге, был Тиреном или Ромеем. Двое других по виду показались ему самнитами. «Хорошо, что не одни эллины будут рядом с братом», — подумал он с удовлетворением. Дождавшись, когда они наговорятся, Адраний подошел к мачте. «Что же вы замолкли, друзья?» — сказал он. «Ведь скоро, как мне кажется, вам придется посадить языки на привязь». Обернувшись, юноши удивленно взглянули на незнакомца и его варварское одеяние. «Это нас не пугает», — наконец отозвался один из самнитов. «Лишь бы не возвратиться ни с чем. А ты сам-то кто? Откуда знаешь об обете молчания?» «Ветер поднимает не одну пыль. Слухами Айкумена полнится», — ответил Сикел. «А зовут меня Адраний. Я из Скифии, где был воином царя царей Дария». Самнит, что постарше, недоверчиво улыбнулся. «Неужто и в Скифии о Пифагоре знают?» «Кое-кто знает. Повстречался мне там удивительный человек, ему я обязан жизнью. Так вот, верьте мне или не верьте, он на таком огромном расстоянии обменивается с Пифагором мыслями». «Конечно, верим», — подхватил младший из юношей. «Пифагору доступно все». «Мой брат учится у него», — продолжил Адраний. «Его приняли в школу без испытаний. Я собираюсь к нему». Разговор о Пифагоре не иссякал до самого Регия, и почти не осталось времени для рассказа о великом походе Дария и его провале. Адраний успел лишь рассказать о переходе через Данувий, когда судно вошло в бухту Кротона. Уже издали стало видно, что мол заполнен толпой. «Не нас ли собираются приветствовать эти люди?» — предположил Тирен. «Я слышал, кротонцы кичатся тем, что в их городе живет Пифагор». Адраний, сдвинув край паруса, впился глазами в приближающийся берег. «Не похоже», — сказал он. «Да и откуда бы им знать, что на корабле желающие учиться?» «Да ведь набор в школу происходит в одно и то же время», — перебил Тирен. «Я слышал, что это девятый набор». «Смотрите!» — неожиданно воскликнул другой юноша. «В руках у некоторых палки, они ими грозят. Наверное, нас приняли за пиратов». Враждебность толпы не осталась незамеченной и кормчим. Он повернул судно так, чтобы оно шло к молу под острым углом. Вскоре стали слышны выкрики. «Убирайтесь вон, пифагорейские щенки!» Брошенный кем-то камень едва не долетел до борта. Кормчий, оставив весло помощнику, подошел к юношам. «Взбесились», — проговорил он, кинув взгляд на берег. «Кроме вас в Кротоне никто не сходит. Я не стану рисковать». Когда судно достигло горловины бухты, Адраний подошел к борту, протянул руки к воде и воскликнул. «Помоги мне, Нестис!» С этими словами он бросился в море. «Куда же ты, безумец?» — закричал кормчий. «Я бы высадил тебя в Сирисе, откуда за полдня добрался бы до своего Пифагора». Обратившись к юношам, он добавил. «Вы-то, надеюсь, не попрыгаете в волны? К вечеру будем в Сирисе». Юноши, не отводя взгляда от пловца, молчали. Наконец, один из них удрученно проговорил. «Что касается меня, я лучше вернусь обратно».